крутит ноги, льются сопли и слезы. Озноб сменяет жар, и обратно нету позы, при которой можно было бы уснуть, подушка мокрая. Это кумар зовется, а скоро ломка, недолго. Нужно срочно искать деньги и звонить барыге. Без отравы к вечеру он будет не просто разбитым. Откажут почки, и с ними много прочего. Система наркомана разрывает его жизнь в клочья. Денег нет, соответственно, это бедствие. Мама ненавидит не того, что было в детстве. Занять негде, кинул всех, кто был близким. Пал низко, под кайфом раздолбала риску. Давно еще процент пошел за кредиты взятые. Звонки, угрозы, крики, белые друзья податы. Вроде как устал, но из системы выйти тяжко. Но все же есть пути, системники расскажут. Главное позавтракать плотно, это очень важно. Инстинкт животный подскажет, вечером размажет нос. Губы может тоже, все же есть вопрос. Что же может быть прекраснее, чем это искусство, бокс? Система такова, если не дурак, не враг здоровью. Шутки плохи с кровью, с давлением порою. Спать исправно, хорошо, питаться и еще. Прости прощения за блуд, и ты будешь прощен. Ладно, не об этом, результат уже заметно. Пихалка вечная, почти удар, как выстрел дуплетом. Три раза в бокс, два раза три ножовкой для массы. Херачит как таран, все лишнее отбрасывает. Тема грозная, с утра пробежка, все серьезно. По расписанию, без опозданий, даже в морозы. Челночок, если че, взрыв на полторы минуты. Это система для стойких и для лютых. Получив диплом, попробуй отыскать работу. Опыт негде взять, тебя нигде не возьмут без опыта. Круг замкнулся, и словно хомячок в центрифуге. Рвешься на куски, и пользы не видать от натуги. Система общества, политики и соцраздела сгибает каждого, как хочет, нагибает смело. Транспаранты не помогут, не ведитесь, лажа все. Важно слов для ума, как воздух с проливным дождем. Разные, и каждому свое, наверное. Но свое не каждому, давно проверено. Одна система может поглотить другую светлую, а может вывести к системе, изменившей жизнью векторы. Дороги разные, и каждому свое, наверное. Но свое не каждому, давно проверено. Одна система может поглотить другую светлую, а может вывести к системе, изменившей жизнью векторы.